Глава 10. Мертвецы спокойно и без суеты громили раздевалку. Металлический грохот возвестил падение целой секции шкафчиков. Те зомби, что еще оставались в коридоре, отправились взглянуть на результат. Палец Кристины надавил на кнопку. Дверь в раздевалку закрылась, заперев всю компанию внутри. «Надеюсь, эта дрянь не откроет ее обратно», — проворчала Катя, кивнув наверх. Дрянь хранила молчание. «Не думаю», — сказала Кристина, продолжая рассматривать пульт. «Управление изнутри обычно приоритетнее наружного, но лучше, конечно, соблюдать осторожность. Например, вот так». Она нажала еще на несколько кнопок, и все мониторы погасли. «Но так и мы ничего не увидим», — заметил Кирилл. «Ну...» Кристина в ответ изящно пожала плечами. «Я полагала, что мы тут все равно не задержимся». «Не хотелось бы», — поддержала ее Катя. «Так что кое-что, надеюсь, или кто-то нас отсюда вытащит». Говоря «кое-кто», она недвусмысленно посмотрела на Кирилла. Тот старательно отводил глаза от девушек, пытаясь сосредоточиться на их спасении. Девушки, сосредоточившись на том же самом, прикрывались руками и лишь формально, и лишь в той мере, в какой руки не требовались для иных целей. Кристина что-то переключала на пульте, сверяясь с надписями под кнопками. Катя пыталась открыть шкаф, благоразумно повернувшись спиной и разговаривая через плечо. Однако и в таком ракурсе умудрилась сильно отвлекать Кирилла от поставленной перед ним задачи. «Придумаю что-нибудь», — пообещал Кирилл. — Должен же тут быть запасной выход. — Тогда найди его, — потребовала Катя. — Еще мне хоть какую-нибудь тряпку. Только не половую, разумеется. — И мне тоже, — добавила Кристина. — Согласна на лабораторный халат. Катя согласилась на то же самое. Кирилл вздохнул и отодвинул кресло от двери. Верхнюю половину мертвецы успели выломать. Треснувшее пополам стекло лежало на полу. Кирилл выглянул через дыру в коридор. Самих зомби не было видно, но следов их недавнего присутствия хватило с лихвой. Кровавые пятна на полу и на стенах. Обрывки одежды. Слишком мелкие и грязные, чтобы заинтересовать девушек. Потерянные инструменты и бумаги. Оружие, к сожалению, никто из мертвецов не бросил. Даром, что в толпе мелькала военная форма. Кирилл осторожно приоткрыл дверь. Никто ниоткуда не выскочил и даже не пополз. На этаже стояла абсолютная тишина. Толстая дверь раздевалки глушила все звуки. Кирилл посмотрел направо в сторону раздевалки, потом налево, где коридор был пуст, по крайней мере два поворота, и выбрал путь налево. «Идем!» — шепнул он. Двери в коридоре располагались в шахматном порядке. Сначала слева, потом справа. Почти все они были открыты. Девушки держались за спиной у курьера и так близко, что когда он останавливался перед очередной дверью, нередко касались его. И не только руками. Кирилл чувствовал себя сатиром, который вывел на прогулку пару нимф. Вот только обстановка не располагала ни к чему большему, чем совместное путешествие. Пейзаж уж точно был самым неподходящим. Вместо леса грязный коридор и разгромленные лаборатории. По всей видимости, не все здешние сотрудники трансформировались в зомби одновременно. И опоздавшие отчаянно сражались с теми, кто успел раньше. За поворотом дорогу преградила баррикада из столов и кресел. Под ней, придавленный мебелью, вяло шевелился мертвец. Учуяв живых, он грозно зарычал. Кирилл с девушками перебрались через баррикаду подальше от зомби. Катя уже на другой стороне чуть задержалась, прикидывая, не раздеть ли бедолагу, но потом отрицательно покачала головой. «Не, он слишком грязный». Кирилл тихо вздохнул. Даже в их нынешнем положении девушка оставалась такой же придирчивой. Разгром вокруг не сулил им ничего достойного ее внимания. Разве что туалет на углу малость выручил. Покрутив бумажные полотенца, живые сотворили себе набедренные повязки, да и то... Получилось не очень удачно. Повязки держались плохо, так и норовили съехать и тихо шуршали при ходьбе. На третьей от баррикады двери кто-то прилепил жевательную резинку, а под ней обрывок бумаги. Надпись на обрывке гласил: «Не входить внутри зомби». Кирилл приложил ухо к двери. Рядом тотчас пристроилась Кристина. «Что там?» — прошептала Катя, благоразумно отставая и стоя в стороне. Изнутри едва доносились мерные удары. Кириллу сразу вспомнилась недавняя встреча с мертвым кузнецом. «Даже проверять не будем», — сказал он. Кристина согласно кивнула. Мгновение спустя сильный удар пробил дверь. Цифровой замок выбросил сноп искр и приказал долго жить. Ручка вылетела и упала на пол. Там, где только что был любопытный носик девушки, теперь красовалась дыра размером с ее голову. Живые отпрянули и замерли. Поскольку продолжение так и не последовало, Кирилл рискнул заглянуть внутрь. Узкая комната за дверью больше походила на тир, чем на лабораторию. В поле зрения сразу попала широкая стойка. На ней красовалось нечто похожее на мини-пушку. Толстый ствол нацелился в сторону двери. Рядом стоял зомби в рваном халате поверх синего комбинезона. Бедолагу так обгрызгли, что для постановки диагноза не было никакой необходимости, заглядывая ему в глаза. Учуяв живых, зомби медленно снял руку с пушки и повернулся. Кирилла передернуло. Половину лица сгрызли более расторопные сотоварищи, а вторая висела багровыми лохмотьями. Оставшиеся зубы изобразили злобный оскал, зомби пошел вперед. Кирилл отпрянул, но недостаточно быстро. Зомби врезался в дверь, и та распахнулась, врезав курьеру по лбу. Кирилл грохнулся на пол, зомби вышел в коридор и снова зарычал, растопыря руки. Выбрать сразу одно из трех блюд его пострадавший мозг не мог. Зомби дернулся к Кате, заставив девушку отпрыгнуть, потом фыркнул и решительно зашагал к Кристине. Та попятилась к баррикаде. Лежавший под ней зомби протянул к ней руки. Катя выкрикнула нечто нечленораздельное, показывая вниз пальцем. Кристина сообразила мгновенно. Пальцы зомби только начали сжиматься, а она уже отскочила. Двое мертвецов загробастали пустоту. Тот, что вышел из тира, среагировал на неудачное расположение событий. Рыкнув, он снова повернулся к Кристине. Кирилл, словно проснувшись, выдернул из баррикады стул и с размаху обрушил его на голову зомби. Мертвец скинул руки, поймал стул за спину и за спинку. Кирилл дернул на себя, но зомби держал крепко. Кристина, воспользовавшись моментом, поднырнула под стулом и проскочила между ними, отбегая назад к Кате. Зомби, в свою очередь, потянул стул к себе. Кирилл разжал пальцы, и мертвец отступил на шаг назад. Нога попала в лужу крови, зомби подскользнулся и плюхнулся задом на баррикаду. Его товарищ, по несчастью, злобно рыкнул снизу. Кирилл попятился к девушкам. Мертвец из тира тряхнул головой и решительно поднялся на ноги. Второй зомби, ухватив его за штанину, выдернул себе из-под баррикады. Послышался треск. На торчащих ножках остались обрывки халата, но сам мертвец, проскользнув по крови и перевернувшись, встал на четвереньки. «Ну, блин, мы с Мухтаром на границе», — проворчал Кирилл. Зомби на четвереньках согласно зарычал. «Мол, да, Мухтар, и сейчас всех покусаю». «Оружие!» — воскликнула Кристина и метнулась в тир. Катя не отставала от нее ни на шаг. Кирилл забежал последним, закрыл за собой дверь. В следующую секунду по ней прошел двойной удар. Оба зомби врезались в нее одновременно. К счастью, дверь открывалась в коридор, а мертвецам не хватало ума потянуть на себя. Только засунуть в дыру руки, каждому по одной, и протянуть их к живым. За спиной раздался металлический щелчок. Кирилл, отступая от двери, оглянулся через плечо. Кристина успела разобраться конструкцию на стойке. Та стояла из двух частей. Нижняя, по сути своей, была просто тисками, удерживающая оружие в заданном положении. Верхняя напоминала винтовку из фантастических фильмов. Массивная на вид, с толстым стволом и миндалевидным щитком, надежно прикрывавшим руку девушки от кисти и до локтя. Судя по тому, как легко Кристина держала оружие одной рукой, Кажущая массивность оружия никак не сказалась на его весе. Нацелив винтовку на дверь и небрежно опираясь второй рукой о бедро, Кристина застыла, как на картинке. Кирилл залюбовался девушкой. Но, увы, та тотчас это заметила и, охнув, закрылась руками и оружием. Мухтар, пытаясь подняться четверенек, поскользнулся и повалился назад, увлекая за собой дверь. Второй, перешагнув через упавшего товарища, и пошел в открытый проем. Кристина тотчас наставила на него оружие. Только теперь Кирилл заметил у дальней стены еще трех мертвецов. Все они были прикованы к стене и так разорваны, что даже освобожденные опасности бы не представляли. Один еще едва слышно ворчал, двое других хранили молчание. Последнее, впрочем, неудивительно. Голова уцелела только у одного. «Стреляй же!» — громко шепнула Катя. Кристина нажала пальчиком на спуск, раздался сухой щелчок. Кристина, чертыхнувшись, повернула оружие и чуть не застонала. Маленький светящийся индикатор наверху показывал 2 нуля. По всей видимости, это означало, что магазин пуст. Последняя пуля или чем там стреляла эта штука ушла в дверь. Кирилл огляделся по сторонам. Ни запасного выхода, ни чего-то пригодного для обороны. Тут не было, а мертвец выглядел слишком здоровым бугаем для рукопашной. И все же Кристина, выкрикнув что-то беспашенное, бросилась на него. Удар щитком пришелся зомби прямо в лоб, но мертвец лишь пошатнулся и сразу потянулся к девушке. Мухтар, по-прежнему стоя на четвереньках, появился на пороге. Кирилл бросился на помощь Кристине, но девушка, отчаянно отмахиваясь оружием, умудрилась заехать ему стволом в ухо. Курьер грохнулся на бок. Пол, предсказуемо, оказался очень жестким, и курьер тихо взвыл. «Зомби!» — довольно рыкнул, поворачиваясь к нему, и как стоял, так и упал на Кирилла. Как тот в последний момент сумел откатиться в сторону, он и сам потом не мог вспомнить. Не до фиксации событий тогда было. Мухтар, вытянувшись на полу, чуть не схватил курьера. «За дверь!» — крикнул Кирилл, поспешно отползая в угол. «А ты!» — крикнула в ответ Кристина. «Выберусь!» — пообещал Кирилл, вскакивая на ноги. Оба зомби поднялись на колени, отрезая ему путь к выходу. Кристина с размаху врезала стволом по затылку тому, кто оказался ближе. Объеденное лицо окончательно развалилось, мертвец грохнулся вперед. Остатки лица разъехались по полу. Зомби наугад зашарил перед собой руками. Кирилл чуть наизнанку не вывернуло. Второй мертвец неожиданно резко рванулся к нему. Кирилл отпрянул и попытался проскочить над безлицем, но тот словно почувствовал движение и вскинул руки. Левая схватила курьера за ногу. Кирилл не удержался и вновь полетел на пол. Благодаря импульсу падения ногу все же удалось вырвать. Вдобавок, так вывернул назад руки зомби, что она громко хрустнула. Девушки подхватили Кирилла под руки и подняли его на ноги. Мухтар, бодро развернувшись, растянулся по полу, и его руки крепко вцепились в лодыжку Кирилла. «Отвали, урод!» — крикнул Кирилл, пиная свободной ногой в оскаленную морду Мухтара. Тот злобно рычал сквозь зубы и тянул ногу к себе. Девушки отчаянно тянули Кирилла в другую сторону. Процесс сопровождался визгом и пинаниями мертвеца ногами. Мухтар держался стоически. Кристина снова впустила в ход оружие. Острый крас щитка с первого же удара рассек руку мертвецу до кости. На пол брызнула кровь. После второго удара хватка ослабла. После третьего пальцы разжались. Живые все трое не удержались и дружно грохнулись назад, врезавшись спинами в стойку. Кристина чуть не выронила оружие. Катя вскрикнула. — Ох, а это что, Кристина? Та повернула голову, Катя протягивала ей плоскую прямоугольную коробочку, вполне подходящую по форме и размерам на роль магазина для ее нового оружия. Кристина завертела находку в руках, одновременно примеряясь, куда бы ее пристроить. Мертвецы ползли к ним. На этот раз оба на четвереньках. Безлицый чуть не потерял мозги по дороге. В последний момент, поймав их рукой, он вернул их на место. «Скорее!» — взвизгнула Катя. Кристина нажала какой-то неприметный рычажок, и аналогичная коробочка выскользнула из гнезда на пол. Когда она стукнула на пол, зомби дружно рыкнули. Новый магазин бесшумно встал на место. Кристина быстро прицелилась и нажала на спусковой крючок. Ничего не произошло. Живые дружно поджали ноги и, рванувшись к ним, мертвецы уткнулись лицами или тем, что от них осталось, в пол. Тихий щелчок повернул их в злобном реве. А потом из ружья ударила струя яркого пламени. Она была настолько сильная, что оттолкнула мертвецов назад. Зомби яростно рычали, а пламя стремительно пожирало их тела. Когда заряд закончился, на полу дымилась обугленная масса, спекшаяся в единое целое. Кристина медленно вытерла рукой пот с лица. Кирилл выдохнул. Катя молчала, но курьер чувствовал, что девушка вся трясется. Какое-то время все трое могли только тяжело дышать, бездумно глядя на сожженных мертвецов. Потом Кирилл прошептал. «Спасибо вам обеим». Кристина едва заметно кивнула. Катя вслушивалась в тишину. Это сразу насторожило остальных. «Что там?» — прошептал Кирилл. Девушка в ответ пожала плечами. «Думаю, показалось», — шепнула она. «Ну давайте уже свалим отсюда». Возражений это предложение не встретило. Кристина подняла с пола пустой магазин. «Катя», — сказала она, — «а ты где запасной нашла?» «Да здесь», — девушка ткнула пальцем за спину, — «сам под руку выпал». «Может, еще есть?» — предложил Кристина. «А то этот я, похоже, подчистую растратила». Девушки повернулись и, ползая на коленях перед стойкой, старательно обшарили полки под ней. Катя нашла паутину, которую брезгливо отерла о пол, а Кристина и того меньше. «Так», — фыркнула Катя. «Что это некоторые сочкуют? Не для того спасали, между прочим». Кирилл подключился к поискам. Заглянул за стойку, он не обнаружил там даже полок. «Вот тех троих не сожгли, а расстреляли», — сказала Кристина. «Думаю, здесь только испытывали оружие и лишнего не приносили. Но где-то должен быть еще запас. Вряд ли они к каждому испытанию изготавливали по магазину. Хотя, конечно, само по себе это лично мне очень не нравится». «А кому это может понравиться?» — проворчала в ответ Катя. «Бегаем тут голые, как будто блюдо в ресторане для мертвецов. Кстати, я хочу есть». «Может, здесь и столовая найдется?» — сказал Кирилл. «Должны же они были что-то жрать при жизни». «Будем надеяться». Кирилл осторожно выглянул за дверь. Их возня не привлекла ничьё внимание, и это позволяло надеяться, что другие мертвецы не наблюдались поблизости. Или они не могут выбраться. Правильным предположением оказалось второе. В соседней комнате вдоль стены стояли клетки. В каждой стоял зомби и молча тянул руки через решетку. Некоторые пытались грызть прутья, но те стальные, а в палец толщиной, были не по зубам даже восставшим из мертвых. У дверей был пост охраны, такая же комната, как та, в которой живые недавно прятались от зомби, но гораздо более миниатюрная. Охранника внутри не было, зато на спинке кресла висела черная куртка с надписью «Охрана». Катя тотчас завладела ей, но в последний момент оглянулась на Кристину. Девушка тихо вздохнула и кивнула, уступая. Катя тотчас накинула куртку на себя. Молния оказалась сломана, и девушка придерживала края куртки руками. «В ней ты еще эротичнее, чем без нее», — заметил Кирилл. Катя фыркнула в ответ. Кристина быстро обшарила комнату охраны, но больше ничего интересного не нашла. Разве что стопку бумаг, пришпиленных к деревянной доске того же размера. Согласно записям, в клетках сидели рабочие завода, отловленные еще вчера. У некоторых были указаны фамилия, возраст. Другим пришлось удовлетвориться записью «образец номер такой-то». Улов Кати в карманах куртки оказался столь же скуден. Карточка с магнитной полосой и 12-значным номером, который никому ни о чем не говорил, и на 30 рублей мелочи. «Вот это уже кое-что», — заметила Кристина. «Только теперь их сложно будет оттоварить», — отозвалась Катя. «Но раньше было можно», — развила Кристина свою мысль. «Просто так сюда ничего не попадало. Значит, здесь что-то можно было купить». «Ну так идемте же это искать», — тихо воскликнула Катя. Обзаведясь одеждой, девушка прямо на глазах воспряла духом. Кристина тоже была не прочь что-нибудь на себя натянуть. Да и Кириллу было совсем не в радость изображать из себя бумажного Тарзана. Карточка оказалась электронным ключом, который открывал запертую дверь соседней лаборатории. Новое оружие, по всей видимости, создавалось здесь. Винтовка, аналогично той, что Кристина держала в руках, покоилась на витрине под стеклом вместе с целой россыпью магазинов. Половина из них была синей, вторая — красной. Слева от витрины выступал цифровой замок. Тут, к сожалению, карточка охранника не подошла. Замок требовал ввести цифровой код. Подобрать его не получилось. Уже после второй неудачи на замке вспыхнула красная лампочка, а на табло над витриной появилось предупреждение. Секция заблокирована. Над головами раздался сигнал тревоги. «Отойди-ка!» — воскликнула Кристина и с размаху обрушила острую кромку щитка на стекло. Там даже царапины не появилось. Удар тяжелой табуреткой с металлическими ножками тоже не оставил никаких следов. С тихим шипением секция стены плавно отъехала в сторону. За ней была серая комната с большущим столом посередине. За столом сидели четверо. Они разом, как по команде, поднялись на ноги и повернулись к нарушителям. «Эй, мы!» — начал было Кирилл и осекся. Зеленая муть в их глазах яснее ясного говорила. «Договориться не получится». Живые попятились к двери, мертвецы потянулись к ним. Кристина на ходу с бешеным темпом обшаривала полки вдоль стены, сбрасывая на пол ящики и расшвыривая бумаги. Кирилл метнул в мертвеца табуретку, но умудрился промахнуться. «Скорее!» — от дверей крикнула Катя. Мертвецы были уже в лаборатории. Кристина с проклятием бросила свое занятие и выскочила за дверь. Кирилл последовал за ней, опередив ближайшего зомби всего на несколько шагов. Катя с размаху захлопнула дверь, тихо щелкнул замок. Звук сирены сразу как отрезала, и только над входом мигала красная лампочка. «Всего один нашла!» — вздохнула Кристина. Кирилл оглянулся. На ладони у девушки лежал патрон, пузатый и тупорылый. «Хоть что-то!» — утешила ее Катя. «Следующую дверь открывать будем?» «Думаю...» «Она ведет в ту комнату, откуда вышли эти мертвяки», — заметил Кирилл. «Может, мы сможем заманить их обратно?» — сказала Кристина. «Тогда еще там пошарим». «А если они вырвутся в коридор?» — спросила в ответ Катя. Живые переглянулись. «Ладно, идем дальше», — выразил общую мысль Кирилл. Внимательно заглядывая в каждую открытую дверь по пути, и всюду, наблюдая ужасный разгром, они дошли до следующего поворота. Кирилл высунулся за угол. Проход частично перегораживал недостроенная баррикада. Ни живых, ни зомби рядом не было. Дверь напротив баррикады оказалась гостеприимно распахнута. Наученные горьким опытом, живые подбирались к ней очень осторожно. Но когда подобрались... Катя не сдержала восторженного вскрик. Там было кафе. Маленькое, уютное и без мертвецов. Во все еще работающем холодильнике нашелся запас сэндвичей по-русски. Двойной бутерброд с колбасой и сыром. Пища богов!» Промычала Катя, заталкивая в рот едва разогретый в микроволновке сэндвич. Кирилл нашел рядом кофейный автомат и с первой же кружки кофе удостоился титула спасителя. Кристина сдернула с соседнего столика кружевную скатерть и завернулась в нее. Получилось нечто вроде обнаженной в сетях. Девушка посмотрела на себя в зеркало и махнула рукой. «Считай, Кирилл, что тебе повезло», — — благодушно бросила она, устраиваясь за столиком. Ее оружие лежало на стойке бара. В руках девушка держала большую кружку с дымящимся кофе и тарелку с сэндвичами. Ее уже не волновало, что и как просвечивается через кружева. Кирилл, впрочем, старался вести себя тактично, что, кстати, на голодный желудок оказалось не так и сложно. Катя сняла со стены схему эвакуации. Коридоры подземного этажа образовывали подобие буквы «Ф» с единственным выходом в верхнюю точку буквы и множеством комнат, обозначенных только цифрами. Туалет при этом был маркирован двумя нулями. Примечание внизу плана гласило, что при экстренной эвакуации специальный режим перехода между этажами отменяется. «То есть можно выйти и одетыми?» — констатировала Кристина. «Возможно, он уже включен», — сказала Катя, размахивая над схемой сэндвичем и обильно посыпая его крошками. «Но нам в любом случае мимо этой толпы не пробраться». «Попробуем выманить их в главный коридор», — предложил Кирилл. «А потом прорвемся к выходу через боковой». «Это если они... все выманятся», — уточнила Кристина. «Если...» — вздохнул Кирилл. «Что, есть другие идеи?» «Пока нет», — сказала в ответ Кристина. «Но ведь нас никто не торопит». «Это точно», — поддакнула Катя, заряжая в микроволновку очередную батарею с сэндвичами. «Но имейте в виду, эти последние, и вариант сожрать всех тех мертвяков мне не слишком нравится, даже если прожаренных». «А я уж собрался сделать копье и начать охоту», — усмехнулся Кирилл. Все рассмеялись. Уже не спеша, поглощая сэндвичи и запивая их кофем, они болтали и никуда не торопились. Даже когда кофейный автомат внезапно хрюкнул и отключился, они еще с полчаса просидели просто так. Потом Кристина все же предложила перебраться обратно в караулку при раздевалке. «Я вот что думала», — сказала она. «Мертвецов они, может быть, действительно только вчера наловили. Но вот такая штука...» — тут девушка кивнула на оружие. «За 5 минут не создается. Ее придумать надо. Изготовить. А тут еще вот что». Она показала своим спутникам найденный патрон. «Тут, похоже, дробь и крупная». «Это для нас хорошо?» — сразу уточнила Катя. «Да, выстрел с близкого расстояния порвет любого зомби и, главное, отшвырнет его назад. То есть, если и не убьет, то все равно впустую выстрел не будет потрачен. А в первый день... на пристани из-за этого двое моих коллег погибли. Их пули прошивали мертвецов насквозь, а тем пофиг. Они подходили дырявые и сразу начинали жрать». Девушка поникла. Вспоминание явно было не из приятных. Кирилл поспешил вернуть разговор в менее печальное русло. «Значит, это оружие специально против зомби?» «Очень похоже на то. Да и огнемет этот. Насколько я знаю, современные модели дальнобойные и неструйные. А этот, опять же, для ближнего боя приспособлен. Нет. Я уверена, что здесь про нашествие зомби знали заранее и готовились к этому». «Не очень-то это им помогло», — сказала Катя. «Вот это-то и странно», — ответила Кристина. «Они все знали заранее, и при этом их застали врасплох. Что-то тут не складывается. Кирилл, твой дедушка говорил, что эти мумии тут что-то ищут, а не эту ли лабораторию? С простыми мертвяками, как мы видели, у них дружба не сложилась, а оружием они пользоваться умеют». «Тогда нам лучше тут не рассиживаться», — сказала Катя. «Посидели, покушали, пора и честь знать. Там нам с собой ничего не осталось?» Быстрая ревизия холодильника показала, что нет. Под стеклом на стойке скучали несколько пирожных, признанных уже несъедобными, и дюжина шоколадок, которые Катя распихала по карманам. Кристина нашла за стойкой большую сумку из тех, которых называют «мечта оккупанта», Увы, пустую, но Кирилл сразу нашел, чем ее заполнить. В шкафу за стойкой было столько сигарет, будто их точно запасали с учетом апокалипсиса, и все они едва влезали в сумку. «Вот уж не думала, что ты у нас курильщик». «Я? А, нет», — сказал Кирилл, — «но другие выжившие вполне могут оказаться таковыми. Сменяем сигареты на что-нибудь полезное. Лучше, чем натурой расплачиваться». Девушки синхронно кивнули. Кирилл закинул сумку за плечо, и они отправились обратно. Кристина на ходу вытащила синий магазин и вставила туда свой единственный патрон. Когда магазин вернулся на место, два нуля на индикаторе сменились на 0,1. Примерно на полпути они наткнулись в комнату с защитными костюмами. Те были надеты на оживших мертвецов. Рыча сквозь маски, зомби шевелили конечностями, но встать не могли. Пол в комнате был залит кровью, и мертвецы скользили в ней. Кирилл тихонько прикрыл дверь. «Мы ведь не собираемся их раздевать», — прошептал он. «Этим беднягам костюмы не помогли», — ответила Катя. «Думаю, с нашим-то везением нет смысла даже пробовать». Кристина молча кивнула, и они двинулись дальше. В караулке за прошедшее время ничего не изменилось. Перевернутое кресло лежало там же, где его оставили, а мониторы все до единого показывали черный квадрат. Кристина включила крайний слева. На вспыхнувшем экране толпа зомби методично и основательно разрушала раздевалку. — Какие злые! — проворчала Катя. — А другого выхода у нас точно нет? — Да вот «Я как раз над этим думаю», — отозвалась от пульта Кристина и нажал еще одну кнопку. На соседнем мониторе появилась абсолютно пустая комната. «Что это?» — спросил Кирилл. «Здесь написано... грузовой лифт». «Лифт?» «Ну, это логично, если подумать», — произнесла Кристина. «Та дрянь нам о нем не сказала, чтобы угробить на обратном пути. Но вообще-то...» «Столько оборудования, сколько его тут, на себе не перетаскаешь. Осталось найти, где он». Кирилл с Катей огляделись. «Здесь его нет», — сказала девушка. «Он должен быть где-то рядом», — возразила Кристина. «С такой системой безопасности они вряд ли оставили бы лифт без присмотра. Давайте проверим соседние двери». Катя нахмурилась, но Кирилл идею поддержал. «Думаю, это всяко безопаснее, чем выпускать эту толпу из раздевалки». С этим Катя, вздохнув, согласилась. Неприметная дверь между караулкой и раздевалкой показалась им самой подходящей. Она была заперта, но карточка охранника решила эту проблему. Кирилл медленно приоткрыл дверь, готовый моментально захлопнуть ее обратно, если потребуется. По ту сторону располагалось очередное караульное помещение со стеклянной будкой, широким столом и раздвижными дверьми в дальнем конце стены. На столе лежал охранник. Он не шевелился. «Попробуем проскочить тихо», — шепнул Кирилл. «Но если оживет, стреляй». Кристина кивнула и первой проскользнула в комнату. Кирилл за ее спиной, стараясь не шуршать набедренной повязкой, прокрался к дверям лифта. Катя застыла на пороге и переступила его только тогда, когда Кристина опустила оружие. «Он застрелился», — сказала девушка. Катя аккуратно прикрыла за собой дверь. Кирилл нажал треугольную кнопку слева от лифта. Двери перед ним раскрылись. Внутри, как и ожидалось, было пусто. Панель на стене имела всего три кнопки — вверх, вниз и стоп. Кирилл сбросил сумку на пол, спросил. «Ну что, поехали?» Катя отступила в угол лифта, а Кристина взяла винтовку на изготовку. «Готово!» — шепнула она. Кирилл нажал кнопку вверх, лифт двигался так плавно, что самого движения они не почувствовали. Дверь закрылась, а когда вновь открылась, помещение перед ними было уже другим. Здесь оно больше походило на ангар. Караульная будка, впрочем, тоже имелась. Стекла в ней были заляпаны кровью, что наводило на мысль о трагической кончине здешнего стража. «Если я правильно сориентировалась, — прошептала Кристина, — то вон через ту дверь мы войдем прямо в раздевалку». «Тогда вперед!» Катя состроила воинственную физиономию. «Надо забрать нашу одежду и сказать ей пару ласковых». Кристина усмехнулась и направилась к двери. «Вряд ли она устроит нам засаду», — девушка на ходу размышляла вслух. «Но раз уж пыталась убить, то осторожность лишней не будет. Кирилл, откроешь мне дверь?» Тот кивнул и встал сбоку. По сигналу Кристины он тихонько приоткрыл дверь, ничего не случилось. Кристина грациозно выскользнула в коридор, быстро нацелив оружие вначале в одну сторону, потом в другую. Прямо как спецназ в кино, только костюм больше подошел бы иному жанру. Девушка бесшумно двинулась в сторону раздевалки. Приближившись к окошку, она вначале наставила на него ствол, а потом заглянула сама. — Похоже, там никого нет, — прошептала Кристина. — А наша одежда? — подала голос Катя. Кристина сделала шаг назад и обернулась. — Лежит на месте, но охранница точно пропала. — Ну и пес с ней, — отмахнулась Катя. — Она, конечно, дрянь, но и не настолько кровожадна, чтобы искать ее в этом зомбиленде. Если есть справедливость в мире, то ее сожрут. Ох, дайте мне, наконец, одеться. Кристина, прислонив винтовку к шкафчику там, чтобы можно было схватить ее в один момент, уже торопливо натягивала трусики. Бумажные полотенца бросили на пол, а кружевную скатерть их эксперт решила прихватить с собой. «Да в ней ты неотразима», — признал Кирилл. Катя фыркнула. «Как ты сказал, при случае сменяем на что-нибудь полезное», — сказала Кристина. Одевшись, она первым делом снова заглянула в окошко. «Что-то тут не так. Мне она показалась слишком упертой, чтобы просто так бросить пост». «Может, просто от нас спряталась?» — предположил Кирилл. «Все может быть...» — задумчиво ответила Кристина. «Но чует мое сердце. Не надо нам это выяснять». «Согласна», — сразу кивнула Катя. «Все готовы? Тогда давайте убираться отсюда. Кстати, как?» «Тем же путем, что и пришли. Я напомню, я все еще босиком». Последнее прозвучало как обвинение. Кирилл развел руками, мол, «извини, никого твоего размера мимо не пробегало». «Выйдем через ангар», — предложила Кристина. «Там чисто. Только давайте по дороге глянем, что там камеры показывают. Надоели уже неприятные сюрпризы». Возражений не последовало. Ощущение неясной тревоги теперь давило на всех троих. В ангар вернулись почти бегом. Кристина, обведя помещение стволом и убедившись, что здесь по-прежнему безопасно, направилась к караульной будке. Монитор там был всего один. Слева на нем болтался желтоватый стикер с подписью «Выход». Девушки ахнули в унисон, и Кирилл понял, что ему не показалось. Во дворе ровными рядами, как солдаты на плацу, стояли зомби. Здесь были и военные в пятнистой форме, и рабочие в синих комбинезонах, и полуголые жертвы внезапного ночного удара. На шаг всех впереди стояла ржеволосая красавица. Теперь на ней был алый шелковый халатик и высокие до колен сапоги из красной кожи. Но Кирилл все равно ее узнал. Это была та самая девушка, которую он встретил на ботанической станции, а потом, рискуя головой, накрывал настройки брезентом. Кристина через разбитое стекло аккуратно дотянулась до пульта управления. Изображение плавно двинулось влево, потом вправо. Насколько хватало поворота камеры, всюду стояли зомби. Рыжеволосая красавица, должно быть, заметила движение камеры и подняла голову. «Нас заметили», — прошептала Кристина. Рыжеволосая красотка, не мигая, смотрела на них из монитора. Не отводя взгляд, она медленно подняла правую руку и щелкнула пальцами. Из толпы мертвецов выступила растрепанная женщина в синем комбинезоне. Она крепко прижимала к груди красный пляжный тапочек. Рыжеволосая указала вперед, и женщина медленно заковыляла в указанном направлении. Кирилл и его спутница затаили дыхание. Зомби проковыляла ровно половину пути до здания и остановилась. Высоко, подняв тапочек двумя руками над головой, она демонстративно положила его на землю и побрела обратно.